Глава 73. К несчастью, пробуждение наступило скоро. Приехав в квартиру Рудольфа в Беверли-Комсток, мы обнаружили, что мансарда наполнена полицейскими и агентами Федерального бюро расследований. Мы оказались в самой гуще событий. Красные и синие мигалки виднелись за несколько кварталов. Департамент полиции Лос-Анджелеса был зол на ФБР и поделом за то, что его не привлекли к охоте. Взаимная неприязнь двух ведомств имела давнюю историю. Бюро не впервые так высокомерно обходилось с местной полицией. Такое уже случалось со мной в Вашингтоне и не раз. Средства массовой информации Лос-Анджелеса тоже были здесь в полном составе. Газетчики, телевидение, радио, даже несколько кинорежиссеров. Я с огорчением отметил, что кое-кто из журналистов знает меня и Кейт в лицо. Нас окликнули, когда мы пробирались сквозь полицейские заслоны. «Кейт, уделите нам несколько минут. Объясните, почему вы здесь?» «Доктор Кросс, Рудольф действительно джентльмен-визитер? Что произошло в Большом Суре?» «Никаких сообщений для прессы», — буркнул я, не поднимая головы. «От нас обоих», — добавила Кейт. Полиция и ФБР впустили нас в жилище джентльмена-визитера. Во всех комнатах дорогой квартиры напряженно трудились специалисты технического отдела. Каким-то образом копам из Лос-Анджелеса удавалось выглядеть более умными, холеными и богатыми, нежели полицейским из других городов. Обстановка была очень скудной, будто в квартире никто постоянно не жил. Мебель, преимущественно кожаная, топорщилась мраморными и хромированными деталями. Сплошные углы, ни одного плавного обвода. Модернистские картины на стенах почему-то подействовали на меня угнетающе. Похожие, как близнецы, на работы Джексона Поллока и Марка Ротко. В целом квартира производила впечатление музея, но только с множеством зеркал и сверкающих поверхностей. Я отметил несколько интересных деталей, очевидно способных раскрыть характер джентльмена. Я смотрел, записывал, запоминал. В серванте в гостиной настоящее серебро, изысканный фарфор, дорогие льняные салфетки. Джентльмен умел сервировать стол. На письменном столе лежали пища и бумага с тиснением и конверты с изящными серебристыми виньетками. На кухне экземпляр карманной энциклопедии вин. Среди дюжины дорогих костюмов два смокинга. Шкаф маленький, тесный и аккуратный, просто храм одежды. Вот каков наш странный-пристранный джентльмен. После часового турне по обители джентльмена я вернулся к Кейт. Ознакомился с отчетом местной полиции, побеседовал со специалистами из технического отдела, пока ничего. Из центрального управления привезли новое лазерное оборудование. Рудольф должен был оставить где-нибудь свои следы. Но он их не оставил. Это очень сближало его с Казановой. — Ты-то как? — спросил я Кейт. — Боюсь, целый час я пропадал в собственном мире. Мы стояли у окна, выходящего на бульвар Уилшер. Сверкающие роскошные автомобили, яркие огни. На здании напротив подсвеченный агрессивный рекламный плакат Кельвин Кляйн, молоденькая фотомодель на кушетке, девчонке лет 14, не более. Одержимость для мужчин. «Я уже третий раз подхожу к окну», — призналась Кейт. «Внезапно весь мир превращается в сплошной кошмар. Алекс, вы что-нибудь нашли?» Покачав головой, я посмотрел на наше отражение в темном зеркальном стекле. Меня это просто бесит. Рудольф тоже совершает идеальные преступления. Конечно, может, техникам удастся доказать совпадение волокон ткани его одежды с найденными на месте преступления, но Рудольф невероятно аккуратен. Кажется, он знаком с криминалистикой, с судебной медициной. По-моему, сейчас обо всем этом много пишут. А большинство врачей, Алекс, весьма неплохо умеет впитывать информацию. Я кивнул, признавая справедливость ее слов. То же самое приходило и мне в голову. У Кейт есть задатки детектива, но сейчас она выглядела уставшей. У меня вдруг мелькнула мысль, неужели я тоже выгляжу таким измученным, каким себя чувствую? «Даже не заговаривай об этом», — попытался я выжать из себя улыбку. «Я не поеду ни в какую больницу». Но Видимо, здесь нам делать больше нечего. Мы упустили его, черт побери. Мы упустили их обоих. Глава 74. Квартиру доктора Рудольфа мы покинули в 2 часа ночи. Значит, по нашему времени было уже 5 утра. Меня шатало от усталости. Кейт выглядела измученной. Мы называли себя братьями по синякам. Нам обоим требовалось хорошенько отдохнуть и немедленно. Головокружение, полное физическое истощение, возможно, травмы внутренних органов. Если я когда-нибудь прежде и чувствовал себя так плохо, то не мог об этом вспомнить и не хотел вспоминать. Добравшись до отеля на бульваре Сансет, мы оба рухнули, как подкошенные, на кровать в том номере, который оказался ближе к лифту. Ты как себя чувствуешь? По-моему, неважно. Как и следовало ожидать, Кейт возобновила рекламную кампанию клиники доктор МакТирнан. Убеждать она умела. Ей удавалось морщить лоб, так что это делало ее мудрой, проницательной и профессионально компетентной. «Я не умираю, но смертельно устал», — простонал я. «Еще один напряженный рабочий день». «Алекс, ты чертовски упрям. Никак не расстанешься со своими повадками мужчины-полицейского. Ладно, я сама тебя осмотрю. И не вздумай мне помешать, а то я сломаю тебе руку. Не сомневайся, я это сделаю». Кейт уже доставала из сумки стетоскоп и тонометр. Выражение «нет, ни в коем случае, даже и не думай» она в качестве ответа не принимала. Я вздохнул. «Не собираюсь проходить медосмотр, особенно здесь и сейчас», — решительно заявил я. «Все это я уже видела», — промолвила Кейт и улыбнулась. Нет, рассмеялась. «Врач с чувством юмора, только представьте». «Детектив Кросс, снимите рубашку», — строго произнесла Кейт. «Настал мой день, точнее ночь». Я начал стаскивать рубашку через голову и сразу же застонал, вскрикнув от боли. Даже простое движение причинило мне адские муки. Может, я действительно серьезно поранился? «О, ты чувствуешь себя превосходно!» — язвительно усмехнулась доктор МакТирн. «Даже не можешь снять рубашку». Склонившись надо мной, она послушала мое дыхание в стетоскоп. Я же слышал ее дыхание. Без помощи каких-либо аппаратов. Мне было приятно ощущать ее сердцебиение совсем рядом. Пощупав мою лопатку, Кейт заставила меня пошевелить плечом. Это причинило боль. Наверное, я все же здорово долбанулся. Но более вероятно, Кейт просто ощупывает меня не очень нежно. Затем она перешла к животу и грудной клетке. Я увидел перед глазами звезды, но у меня не вырвалось ни стона протеста. «Совсем не больно?» — поинтересовалась Кейт. «Разговор врача с больным. Бесстрастный, профессиональный. Нет, не знаю. Ну, совсем немного. Ладно, больно. Ой, ничего, терпимо. Ой!» Столкновение с товарным поездом — не лучший способ поддерживать в форме обыкновенное человеческое тело, — заметила Кейт, снова прикасаясь к моим ребрам, на сей раз нежнее. «Я не нарочно», — пробормотал я, прибегая к единственной доступной линии защиты. «Ну и о чем же ты думал?» У меня мелькнула мысль, что джентльмен знает, где Наоми, поэтому мне нельзя отпускать его. Главным для меня было найти Наоми. Это и сейчас остается главным. Кейт ощупала мою грудную клетку, нажимая, но не сильно, она спросила, больно ли мне дышать. «Сказать по правде, мне даже приятно», — попытался улыбнуться я. «У тебя очень нежные руки». «Угу. А теперь брюки, Алекс. Если тебе будет легче, кальсоны можешь оставить». Ее речь снова стала по-южному протяжной. «Кальсоны?» — ухмыльнулся я. «Трусы. Алекс, покажи мне товар лицом. Я хочу увидеть кожу». «Не обязательно так злорадствовать. Внезапно я ощутил себя совершенно проснувшимся. Но прикосновение рук Кейт было мне приятно и даже очень приятно. Между нами начинали летать иные искры. Я снял штаны. До носков я не дотянулся, не смог даже приблизиться к ним». «В общем, не так уж и плохо», — вынесла Кейт свое заключение. Мне вдруг стало жарко и неуютно, по крайней мере, применительно к данным обстоятельствам. Кейт надавила мне на бедра, затем на таз, крепко сжимая тазобедренный сустав, попросила медленно поднять ноги, очень осторожно ощупала ноги от бедер до ступней. Это мне тоже понравилось. «Очень много ссадин и царапин», — проговорила Кейт. «Жаль, у меня нет бактерицидной мази, прекрасный антибиотик». Я сам подумал о том же. Наконец Кейт перестала трогать, ощупывать, поглаживать меня. Нахмурившись, она наморщила нос и прикусила верхнюю губу. Это придало ей вид ученого-академика, главного врача крупной клиники. «Давление высоковато, но терпимо. Переломов, на мой взгляд, нет», — объявила Кейт. «Мне очень не нравятся синяки на животе и бедре. Завтра у тебя будут болеть все мышцы. Необходимо свозить тебя в Седар-Синай на рентген. Договорились?» Я действительно почувствовал себя лучше после того, как Кейт заявила, что скоропостижная смерть ночью мне не грозит. Да, наверное, без уговоров день оказался бы неполным. Благодарю вас, доктор. Спасибо, Кейт. Пожалуйста. Вы оказали мне честь, — улыбнулась она. Знаешь, ты похож на Мухаммеда Али, великого боксера. Мне это уже говорили. В его молодые годы, — попытался отшутиться я. Я порхаю, как бабочка. Не сомневаюсь, а я жалю, как пчела. Подмигнув, Кейт снова наморщила нос. Мне все больше и больше нравилось это. Кейт откинулась на кровать. Я лежал рядом, близко, но не прикасаясь к ней. Нас отделяло около фута. Странно, но я уже начинал скучать по прикосновениям ее нежных рук. Некоторое время мы молчали. Я искоса взглянул на Кейт. Она была в черной юбке и черных колготках, просторной красной блузке, ссадины на лице почти зажили, а на других частях тела? А на сердце? Я вздохнул. «Я не снежная королева», — тихо промолвила Кейт. «Поверь, я абсолютно нормальная женщина, заводная, веселая, немного взбалмошная. По крайней мере, была такой месяц назад». Я удивился. Неужели Кейт решила, что я могу так о ней думать? Наоборот. Я считал ее способной к сопереживаниям. Кейт, по-моему, ты просто замечательная. Если честно, ты мне очень нравишься. Ну, вот и высказался. Впрочем, выразился я не совсем точно. Мы поцеловались. Легкий мимолетный поцелуй. Я почувствовал, что мы занимаемся чем-то правильным. Мне понравилось прикосновение ее губ. Мы опять поцеловались, вероятно, доказывая себе, что первый поцелуй не являлся ошибкой или что он просто был. Мне хотелось целовать Кейт ночь напролет. Но мы осторожно отодвинулись друг от друга. Видимо, в настоящий момент мы просто не могли осмыслить так много. «Разве тебя не восхищает моя выдержка?» — улыбнулась Кейт. «И да, и нет», — ответил я. Я натянул шерстяную рубаху. Мне пришлось сделать огромное усилие. Процесс причинил мучительную боль. Да, завтра я сделаю рентген. Кейт расплакалась, уткнувшись лицом в подушку. Повернувшись к ней, я обнял ее за плечо. «Что с тобой?» «Извини, не обращай на меня внимания», — прошептала Кейт, борясь со слезами. «Просто я схожу с ума, Алекс, я схожу с ума. Мне довелось повидать столько жуткого». Это дело сравнимо с тем, что ты расследовал в Вашингтоне. Похищение детей. Я ласково обнял ее. Я даже представить не мог, какая она ранимая. «Ничего более страшного я еще не видел», — прошептал я, прижимаясь губами к волосам Кейт. «Особенно страшным его делает исчезновение Наоми, а также то, что произошло с тобой». Я мечтаю схватить преступника. Хочу взять обоих чудовищ. Помню, когда я была совсем маленькой, — тихо промолвила Кейт, — я еще только училась говорить. Нет, мне уже было около 2 лет. Когда я замерзала и хотела, чтобы меня взяли на руки, то объединяла 2 мысли вместе и говорила: «Холодно, ручки». Это означало: «Мне холодно, возьмите меня на руки». Так могут сделать только близкие друзья. Алекс, холодно ручки. Для этого и нужны друзья, заметил я. Мы лежали на покрывале и целовались до тех пор, пока незаметно для себя не заснули. Первым проснулся я. Часы показывали 5:11 утра. Кейт, ты спишь? Уже не сплю. Мы возвращаемся в квартиру джентльмена. Предварительно позвонив туда, я побеседовал с дежурным агентом ФБР. Сообщил, где именно и что искать. Глава 75. Недавно опрятная и девственно чистая обитель доктора Уильяма Рудольфа как таковая перестала существовать. Трехкомнатная квартира превратилась в криминалистическую лабораторию. Мы приехали сюда около 6 утра. Мне не давало покоя одно предположение. «Джентльмен тебе снился?» — поинтересовалась Кейт. «Чем объясняется твоя догадка?» «Не знаю. Я обрабатывал информацию и обработал ее. В квартире оставались эксперты ФБР и полицейские. Из чьего-то радиоприемника доносился пронизанный мучительной болью голос певца. Экран огромного телевизора доктора Рудольфа светился, но звук был выключен. Один из специалистов ел завернутый в промасленную бумагу бутерброд. Я разыскал агента Фила Бектона, специалиста по составлению психологических портретов, большую шишку. Его вызвали из Сиэтла проанализировать всю имеющуюся на Рудольфа информацию, а затем сопоставить ее с данными на других психопатов. В подобных делах без такого специалиста не обойтись. По словам Кайла Крэга, Бектон весьма неплох. Перед тем, как перейти на работу в бюро, он был профессором социологии в Стэнфордском университете. «Вы уже окончательно проснулись? Готовы взглянуть на нашу находку?» — спросил Бектон, когда мне удалось отыскать его в спальне. Не менее 6 футов 4 дюймов росту он возвышался еще на 3 дюйма за счет копны жестких рыжих волос. Повсюду в комнате были разбросаны полиэтиленовые пакеты и плотные конверты с уликами. Одни очки были водружены на нос Бектона, другие болтались на цепочке на шее. «Не могу ответить с полной уверенностью», — сказал я. «Это доктор Кейт МакТирнан. Рад с вами познакомиться». Бектон пожал руку Кейт, не отрывая взгляда от ее лица. Для него она представляла источник информации о преступнике. Похоже, этот человек со странностями прекрасно знал свое дело. «Взгляните вот сюда», — предложил Бектон, указывая в ту сторону, где стоял шкаф. «Ребята из ФБР уже разобрали его на части. Вы оказались правы на все 100. За ним мы обнаружили тайник глубиной около 1,5 футов. Шкаф для одежды был очень узким и странным. Мой мозг продолжал анализировать это, когда я заснул. Шкаф служил тайником. Это действительно был храм, но посвященный недорогим костюмам. Именно там Рудольф хранил свои сувениры, — произнес я. Попали в точку. Там помещался небольшой морозильник. В нем подонок держал свои трофеи. Бектон указал на запечатанные пакеты. Ступни Санни Озава, пальцы, 2 уха с разными серьгами, принадлежащие разным жертвам. Что еще было в его коллекции? Я не горел желанием смотреть на ноги, пальцы, уши. Трофеи джентльмена-визитера — части убитых им девушек. Ну, как можно было предположить по протоколам осмотра мест преступлений, он собирал также нижнее белье жертв, новенькие трусики, лифчики, пояса, женская футболка, хранящая аромат духов опиум, фотографии и несколько прядей светлых волос. Он был предельно аккуратным. Каждый экспонат в отдельном полиэтиленовом пакете с биркой. Номера от 1 до 31. «Сохранял запах», — пробормотал я. «В подобных пакетиках подают сэндвичи». Бектон кивнул, неловко улыбаясь. «Кейт смотрела на нас так, будто мы спятили, что отчасти было верно. Однако я хочу показать вам кое-что еще. Уверен, это вам придется по душе. Пройдемте в мой импровизированный кабинет». На простом деревянном столе у изголовья кровати была разложена часть трофеев джентльмена. Большую часть бумаг уже пронумеровали. Для того, чтобы поймать аккуратного преступника, нужен аккуратный сыщик. Фил Бектон перевернул конверт из плотной бумаги, высыпая из него содержимое. Там оказалась всего 1 фотография. Снимок молодого мужчины лет 20. Состояние фотографии и одежда мужчины позволяли сделать вывод, что снимок сделан много лет назад. На первый взгляд, не менее 8-10. Я почувствовал, как у меня начинают вставать дыбом волосы на затылке. «И кто это может быть?» — сказал я. «Доктор МакТирнан, вам знаком этот человек?» — обратился Кейт Филбектон. «Вам приходилось видеть его раньше?» «Я не знаю». Кейт сглотнула комок в горле. В спальне джентльмена воцарилась тишина. За окнами на Лос-Анджелес опускался оранжево-красный рассвет. Бектон достал из нагрудного кармана пинцет и протянул его мне. «Переверните. Там сзади написано самое главное. Мы так делали в детстве с фотографиями любимых бейсболистов». Я решил, что Бектон собирал не только фотографии игроков в бейсбол, и осторожно перевернул снимок. На обратной стороне аккуратным почерком были выведены несколько строк. Я сразу вспомнил бабулю Нану, подписывавшую все фотографии. «Алекс, со временем люди забывают, кто изображен на снимках. Даже на тех, где есть они сами», — говорила она. «Сейчас ты мне не веришь, но вот увидишь, я окажусь права». Я не думал, что доктор Уильям Рудольф мог забыть человека, изображенного на этой фотографии, и все же он подписал ее. У меня закружилась голова. Наконец-то в деле наступил прорыв, невероятный прорыв. Я держал пинцетом прямо перед носом неопровержимую улику. «Доктор Уик Закс», — было написано на обороте фотографии. «Врач. Еще один врач». Даром «Северная Каролина» значилась ниже. «Да, он с юга». «Казанова», — написал Рудольф.